Глава первая. За месяц до этого. Богдан. Цок-цок, цок-цок. Туфли на убийственно высоких шпильках стучат по мраморному полу. В них вставлены пары превосходных длинных ног, заканчивающихся офигительной задницей. Все как я люблю. Тонкие щиколотки, изящные лодыжки, стройные бедра. Ну и венец всего. Упругая круглая попа, слегка подпрыгивающая при каждом шаге своей хозяйки. Я стоял у дверей просторного холла, болтал с партнерами и по совместительству давними друганами, Максом и Гавром. Дела мы уже обсудили, так что теперь просто трепались. Когда мы с этими двумя встречаемся без посторонних, то нередко ведем себя как малолетние придурки, каковыми и были, когда познакомились. Сейчас мы все солидные люди, занимающие довольно высокое положение в обществе. Макс руководит торговым департаментом мебельного холдинга «Династия». Он совсем недавно, и не без моей поддержки, получил эту должность и очень ею гордится. Гавр занимается денежными вопросами. Он возглавляет финансовый отдел. Ну а я выше них по положению в компании. Хотя не выше генерального. Но когда-нибудь я им обязательно стану. А пока что я производственный директор крупнейшего в стране мебельного холдинга, который в последнее время, не без моего активного участия, развивается и расширяется во всех регионах нашей страны. Да, мы все солидные люди, но это не мешает нам травить пошлые анекдоты и подкалывать друг друга, как раньше. Вот и сейчас Гавар выдал какую-то сомнительную остроту, которую ни в коем случае нельзя повторять при дамах. А я слишком громко засмеялся. «Чего ржешь, как жеребец?» — одернул меня Макс, самый серьезный из нас. «Жеребец у меня в штанах», — усмехнулся я. И мы снова заржали. Как раз в этот момент краем глаза я заметил эту девушку. Она процокала мимо нас, и мы все трое проводили ее взглядом. «Челюсть подбери», — услышал я голос Макса. Парни, конечно, заметили, что я, как завороженный, уставился вслед незнакомки. «Где ты ее встречал?» — задумчиво произнес Гавр. «Кажется, когда девушка проходила мимо, я стоял к ней спиной и не мог видеть ее лица. Макс, похоже, тоже его не разглядел. Самый лучший обзор был у Гавра. Но и он поздно спохватился. Лишь мельком увидел профиль незнакомки. Но меня интересовал не профиль. Я запал на ее круглую попу, завлекательно покачивающуюся под равномерный цокот каблуков. Как загипнотизированный, не отрывая глаз от движущейся пятой точки, я пошел за ней. Не то чтобы я озабоченный маньяк, бросающийся на каждую проходящую мимо задницу. Хотя... Ну нет, не маньяк. Просто у меня внезапно случился долгий период воздержания. Почти месяц. И мой жеребец уже реально озверел. И при каждом удобном случае вставал на дыбы. Месяц выдался трудный. Бесконечные командировки по регионам, напряженные совещания, трудные переговоры с новыми партнерами. Я реально затрахался. Но не в том смысле, в каком хотелось бы. За это время у меня было всего 2 полноценных выходных дня. И я просто дрых 24 часа без перерыва. Один. И я стал гребаным монахом или озабоченным маньяком. Но все равно, далеко не каждая задница может загипнотизировать меня и заставить, пуская слюни, бежать за собой следом. И я очень избирательный маньяк. Но эта офигенная попа и все, что к ней прилагается, просто космос. У незнакомки длинные волнистые волосы, приятного рыжеватого оттенка. Мне всегда такие нравились. Стройные ноги, обтянутые узкой юбкой с разрезом на боку. Тонкая талия. Я бы, наверное, мог обхватить ее руками. И обязательно обхвачу. В самое ближайшее время. Но больше всего меня заводят крутые бедра и вздернутая попа. Отменный орех. Мечта всех белок. И озабоченных маньяков вроде меня. Идеальная форма. Она напоминает мне одну знакомую попу. Старую знакомую, если можно так сказать. Я не видел ее много лет. Возможно, она уже не такая идеальная. Может, и расплылась, потеряла форму. Был бы жаль, потому что та задница единственная и неповторимая. Самая вредная из всех задниц на всем белом свете. И самая соблазнительная. Почему я думаю о ней сейчас? Видно, всему виной воздержание и усталость, и легкая депрессия, время от времени накатывающая на меня в последний год. Ни с того ни с сего я стал задумываться о смысле жизни, о будущем, о прошлом, обо всех своих косяках и ошибках. Старею, что ли? Да мне всего 30. Можно еще косячить и косячить. Я вспоминаю ту вредную задницу, когда мне плохо. И иногда, когда хорошо. Да и просто не впопад могу вспомнить. Но не сейчас же, когда я вышел на охоту. Я почти догнал незнакомку. Но я замедляю шаг, потому что впереди лестница. И я предвкушаю, какие виражи эта задница будет выделывать, когда длинные ноги будут шагать по ступенькам. От предвкушения у меня натягивается ширинка. Оголодавший жеребец бьет копытом. Это тоже причина для того, чтобы немного помедлить и успокоиться. Но как тут успокоишься, когда перед тобой такое дивное зрелище? А дальше все происходит очень быстро. Лестница заканчивается. Незнакомка торопится ко входу в конференц-зал. Там будет проходить неформальная встреча некоторых участников международной выставки «Отель Экспо», одним из организаторов которой является наш холдинг. Я туда не собирался, но теперь пойду. Вот только перед началом мероприятия мне бы хотелось перекинуться парой небрежных, остроумных фраз с той, чьей попой я любуюсь последние 5 минут. Меня терзают смутные сомнения. А вдруг незнакомка прекрасна только с тыла, а спереди — крокодил. Я этого не переживу. У меня планы на сегодняшний вечер. Она участвует. Только я собираюсь красиво подкатить к девушке, используя одну из беспроигрышных пикаперских фраз, как она вдруг резко оборачивается и выдает. «Слюнявчик не нужен?» «Ну да, я уже 10 минут пускаю на нее слюни». Владелица офигенной задницы, остранный язык. Это я люблю. Но, увидев ее лицом, я застываю, распахнув рот. Похоже, мне действительно нужен слюнявчик. Пару секунд я не могу контролировать свою мимику. У меня не получается сразу натянуть привычную маску развязанного плейбоя. Когда незнакомка обернулась ко мне, эта маска мгновенно с меня слетела. И вовсе не потому, что она похожа на крокодила. Она прекрасна, убийственно прекрасна. До острой боли в сердце, до остановившегося дыхания, до полного паралича, который, впрочем, длится всего 2 секунды. «Маруся?» — выдыхаю я. «Я знаю эту задницу. Вернее, эту девушку».